Ведь даже при обычном течении времени мы сохраняем возможность влиять на ход нашей жизни. Если я вернусь назад и изменю ход своей жизни, не изменится ли от этого потом и все остальное, хотя бы чуть-чуть? Но со временем последствия могут стать огромными. Мы себя кажемся такими важными, в полголоса, словно говоря с самим собой, сказал психиатр. Каждый из нас думает, что от его поступков зависит судьба всего мира. Не было гвоздя, кобыла пропала. Майер улыбнулся. Это не должно вас тревожить. Думаю, что никаких битв не будет ни выиграно, ни проиграно, кроме вашей собственной. Но уж очень все фантастично, с нервным смешком сказал Грант. И если получится, вы никогда больше меня не увидите. Я не смогу заплатить вам гонорар и, может быть, вообще буду жить где-нибудь на другом конце света. Правильно? Врач рассмеялся. Тогда, пожалуй, лучше, если вы заплатите мне прямо сейчас. Грант достал из кармана чековую книжку, раскрыл ее и вдруг замер. Но у моего второго я, наверное, не будет счета в том же банке. Или будет? Черт возьми, совсем запутался. Я пошутил. Оставим гонорар в покое. Честно говоря, это лечение совсем новое, и возможность его применить для врача уже сама по себе награда. Может быть, вы уже поняли, что суд не случайно направил вас именно ко мне, а не к какому-нибудь другому врачу. Итак, вы согласны? Грант перевел взгляд на пол и натянуто улыбнулся. Пожалуй. Прекрасно. Прилягте, пожалуйста, на кушетку. И закатайте рукав. Да, все было точно таким, каким он помнил. И школа такая же, только теперь она казалась меньше, чем прежде. Но ведь это вполне естественно. У бакалейной ловчонки напротив школы он замедлил шаг. На витрине, как всегда, высились горки дешевых конфет в ярких обертках. Он посмотрел на часы. 5:25. Через 5 минут дети начнут выходить из школы. Повинуясь внезапному порыву, он шагнул в лавку, пригнувшись, чтобы не удариться о притолоку. Да, перед ним все тот же старый... Как же его зовут? Вспомнил Хеггерти. Настоящий? Живой? Грант попросил у старика леденцов, но едва он договорил, как его пронзила тревожная мысль. И мистер Хеггерти, уже протягивая кулек, с удивлением увидел, что покупатель разложил на ладони мелочь и перебирает ее, внимательно разглядывая каждую монетку. Обнаружив, наконец, достаточно старую, чтобы ей можно было расплатиться, Грант с облегчением вздохнул. Не было гвоздя. Он взял протянутый ему кулек с леденцами. Мысль, только что пронизавшая его о том, что большинство монет у него в кармане еще не отчеканено, как луч прожектора осветила фантастичность всего происходящего. Но все обошлось. Он сунул в рот леденец и вышел на улицу. Приторный до тошноты вкус был вполне реален. И подумать только, такая гадость могла когда-то ему нравиться. И тут с шумом и криками из школы высыпала детвора. Грант отступил в сторону, чтобы дать дорогу этой лавине, и в тени у стены школьного здания стал ждать. Юный Джимми Грант вышел одним из последних. Он шел один. Можно было подумать, что видишь сон. И взрослый Грант с изумлением понял, что если бы он встретил себя случайно, он бы никогда себя не узнал. Он прошел бы мимо, и ему бы в голову не пришло, что это он сам и есть. Да и теперь он узнал себя скорее по яркой зеленой фуфайке, полученной от благотворительной организации. Из прошлого или настоящего? Всплыло воспоминание о том, как он не любил ее надевать. Грант шагнул вперед. «Послушай, что?» — обернулся мальчик. Внезапно Грант оробел. «Можно я тебя провожу?» Мальчик посмотрел на него с подозрением. Грант мысленно обругал себя за принужденность тона. Ведь детей все время предупреждали, чтобы с незнакомыми людьми они не разговаривали. Мать предупреждала и его, этого мальчика, шедшего сейчас по улице, которую так хорошо помнил Грант, человек, догнавший мальчика и теперь шагавший с ним рядом. «Вот», — заговорил он, стараясь не показать, как волнуется, — «Леденцов, хочешь?» Мальчик посмотрел на кулек. Искушение было слишком велико, не так уж часто мог он покупать себе конфеты. «Спасибо», — ответил мальчик. «Мои любимые». «Я знаю», — сказал Грант и прикусил язык, увидев, с каким удивлением посмотрел на него мальчик. «То есть они и мои любимые? Возьми еще, да бери весь кулек». «Но ведь вы тоже их любите?» «Пустяки. Куплю еще, если захочу». К тому времени, когда они дошли до угла, мальчик уже рассказывал о своих занятиях живописью. Чтобы добиться этого, Грант спросил, чем он любит заниматься, и, не дожидаясь ответа, высказал предположение, что, вероятно, он занимается живописью. «Как вы догадались?» — спросил мальчик от изумления, широко открыв глаза. Гранту почему-то вдруг стало стыдно, как будто его уличили в обмане. «У тебя вид, как у мальчика, который занимается чем-нибудь таким творческим», — сказал он, отчаянно себе твердя, что это не обман, а нечто совершенно обману противоположное. «Исправление несправедливости». «Вы художник?» — взволнованно воскликнул мальчик. «Нет», — ответил Грант, и собственные слова зазвучали для него так, словно доносились откуда-то издалека. «Но всегда хотел им быть. Всю жизнь жалел, что не стал художником». «А почему не стали?» «Потому что считал более важным другое. Но важнее этого нет ничего на свете. Ты понимаешь? Даже если трудно, даже если над тобой смеются. Вы и вправду так думаете?» Мальчик смотрел на него восторженно и благодарно. Грант отвернулся. «Что-нибудь не так?» — встревоженно спросил мальчик. «Нет, ничего», — ответил Грант, поворачиваясь к нему снова. «Мне хотелось бы взглянуть на твои работы. Покажешь?» Мальчик вспыхнул. «Что вы, это же не настоящая живопись. То есть пока не настоящая. Ведь ты еще очень молод». «Ну так как? Ты мне ее покажешь?» «Отец сейчас дома, а он не любит чужих. А ты мне вынеси Я подожду здесь, на углу». «Хорошо». Мальчик вернулся минуты через две с пачкой больших листов под мышкой. Грант взял их дрожащей рукой. Он был не в силах унять охватившую его дрожь. «Эти работы...» Его собственные бесценные попытки к самовыражению давным-давно были заброшены, забыты, уничтожены. А теперь Грант раскрыл одну. «О!» — сказал он. Мальчик поднял глаза, посмотрел на него снизу вверх, и углы детского рта опустились от внезапного разочарования. «О-о-о!» — изменив тон, сказал Грант. Он быстро перелистал остальные. Они были вовсе не такими хорошими, какими он их помнил. Но это, наверное, неизбежно — расхождение воспоминаний с действительностью. В конце концов, для 12-летнего подростка не так уж и плохо. «Вам не нравится?» — обеспокоенно спросил мальчик. «Что ты?» «Очень нравится. По-моему, превосходно». Гранта снова охватило чувство вины, только на этот раз еще более острое. Усилием воли он прогнал его. «Надо работать дальше. У тебя талант». Тут из окна над ними раздался хорошо знакомый ему голос, и вниз на них с мальчиком посмотрело столь же хорошо знакомое ему лицо. Грант закинул голову и увидел своего давно умершего отца. На него же, но со страхом, смотрел и мальчик. «Что ты там делаешь?» — грубо крикнул отец. «Я просто... сейчас иду!» И мальчик повернулся к Гранту спиной. Отец пристально посмотрел на Гранта и отошел от окна. «До свидания», — сказал мальчик. «Мне надо идти». «Хорошо», — сказал Грант. А потом вдруг заговорил с лихорадочной поспешностью и настойчиво. «Но помни, что я тебе сказал. Ты не должен бросать своих занятий живописью. Не должен, слышишь? Я здесь только проездом, больше не появлюсь. Так обещай мне, что не бросишь занятий. Обещаешь?» «Обещаю», — ответил мальчик. «Честное слово». Уже растворяясь в темноте парадного, он обернулся и сказал: «Спасибо за леденцы». И исчез. Грант постоял секунду, глядя ему вслед, а потом повернулся и пошел с этой улицы. Из своего прошлого во тьму будущего. Он увидел над собой карие глаза доктора Майера. Потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, где он и что с ним происходит. Потом... «Но ведь я не должен здесь быть!» — воскликнул он, приподнимаясь и садясь на кушетке. «Это какой-то трюк!» «Но разве вы не побывали в прошлом?» «Да нет, черт возьми, я не знаю. Как будто побывал, но это ни к чему не привело. Я такой же, как прежде». «Вы уверены?» Грант растерянно повертел головой. «А ваша память...» — тихо сказал доктор Майер. — «Загляните в свою память». — «Подождите», — выдохнул Грант. — «Да, верно. Странно. Будто смотришь на что-то сразу с двух точек. С одной я только что встретил мальчика, выходившего из школы, с другой — воспоминание о том, как лет 40 назад меня остановил незнакомый человек и угостил леденцами. Я отчетливо помню все. Он задрожал.